Лицо это можно бы назвать умным, не будь оно отмечено какой-то детской робостью, подозревая, что в этом мягком, словно бы виноватом выражении кроется ее шарм. Глаза у нее влажные, светло-карие. Как они вспыхивали, когда я ее целовал. Она близорука и часто щурится. Как сказал однажды Перегрин, красивые женщины мало что видят, потому что из тщеславия не носят очков. Бровки оранжевые, почти невидимые, и пока длилось мое царствование, никаких манипуляций с ними она не проделывала. На щеках здоровый розовый румянец. Она почти не красится, и ей недостает, может, это преднамеренно, той прелестной искусственности, что отличает многих актрис, их эмалевые лакированные лица. Такая искусственность, конечно, привлекает. Меня она привлекала. Мне нравится примесь искусства во внешности женщины. Хотя видеть, как достигается тот или иной эффект, для меня не обязательно. Волосы Лизи теперь крашеные, коричнево-каштановые и очень густые. Они пышные и завиваются не кудрями, а штопорчиками. Когда она счастлива, ее лицо так и лучится весельем. В лучшие ее времена лицо ее исторгало в публике дружный вздох удовольствия. Она и теперь еще не дурна, хотя стала неряшлива, не следит за собой. В любом театральном училище физическая дисциплина — неизменное требование. Игра на сцене невозможна без физической дисциплины. Актрисы всячески стараются сохранить грациозную моложавость, а Лиззи этим пренебрегла. Шика в ней и никогда-то не было. Женщина, в которой есть шик, услада для глаз, которой я далеко не равнодушен. А с годами она, скажем, без обиняков, еще и растолстела. Бог ты мой, и, наверное, уже под 50. Итак, вот письмо Лиззи, извлеченное из собачьей конуры, и само себя более или менее объясняющее. Дорогой мой, твое прекрасное, великодушное письмо получила, но я его не понимаю. Может быть, не хочу понять? Достаточно того, что оно у меня есть. Когда я увидела твой почерк, у меня дух захватило от радости и страха. Но почему страха? Ведь я тебе ничего не сделала, только любила тебя всегда. Читала твое письмо и плакала, плакала. Ты сам-то знаешь, сколько времени не писал мне. Открытки не в счет. Больше всего мне хотелось бы просто радоваться, что ты мне написал, а не думать о твоем письме и не отвечать на него. А то сразу одолевают тревоги и страхи. Что тебе нужно, Чарльз? Ох, как хорошо я тебя помню. Но я всегда тебя помнила, не забывала, ни на миг с тех самых пор, как полюбила. Особенно порадовало меня твое письмо тем, что ты не сомневаешься, что я все еще люблю тебя, все еще здесь неуместно. Моя любовь к тебе живет в каком-то нескончаемом настоящем. Ею, можно сказать, измеряется время. Это не пустые уверения. Такая любовь совместима с отчаянием, с покоем, со смирением, с повседневностью, усталостью и молчанием. Я люблю тебя, Чарльз. Буду любить, пока жива. И ты можешь сохранить это в своем сердце и знать, что так оно и есть. Твое письмо такое спокойное, нарочито спокойное, с шуточками насчет того, что тебе нужна нянька. Ладно, ты хочешь со мной повидаться. Почему бы и нет? Ведь мы старые друзья. Но именно эти двое старых друзей, во всяком случае один из них, не могут просто встретиться и сказать, как жизнь. Смотрю на твое письмо и пытаюсь читать между строк. Что там есть между строк? Видимо, я должна догадаться о твоем настроении. Уж эти твои настроения. Ты что, настроился на очередной романчик? Извини за эти ужасные слова, но ты поставил меня в ужасное положение. Может быть, твое письмо вообще ничего не значит? И я что-то выдумываю? Ты сам не знаешь, что хотел сказать, и знать не хочешь.